Благочестие и дар слова истины. Личность, обладающая истинным благочестием, непременно и непрестанно будет превозносить одно из величайших даров Божьих – это даяние слова истины и результаты его. Апостол Яков об этом даянии говорит так: «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». 1 глава, послание Якова, 18 стих. Обладающий истинным благочестием в своей жизни видит и испытывает обилие Божьей благодати. Видя это, он славит Господа. Среди многих милостей Божьих сегодня обратим внимание на одну особенную, необычайно важную в жизни человека. В этом кратком стихе апостол Яков под воздействием Святого Духа излагает одну из величайших истин, а именно духовное рождение человека по благодати Всевышнего. Вначале апостол раскрывает истину о сущности духовного рождения. Он говорит: «Бог родил нас словом истины». Есть физическое рождение, но и есть духовное. Физическое рождение, когда младенец рождается, как Слово Божье говорит, от крови хотения плоти и хотения мужа. Иоанна 1:13. И следует сказать, что и это рождение является одним из величайших чудес и даров Божьих. И мужи веры Ветхого и Нового Заветах принимали это как благословение Божье. Но есть еще большее чудо. Это духовное рождение, где человек рождается духовно не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога. От Иоанна 1:13. В чем сущность этого духовного рождения? В предыдущем стихе, то есть 17, говорится о Боге как о личности, дающем добро. И если рождение духовное зависит от Бога, то оно по существу является тоже добром или благом для человечества. И вот почему. Как в далеком прошлом, так и в настоящем многие не сознают, что внутренняя природа или, иначе говоря, внутреннее состояние человека испорчено грехом. Оно греховно. Например, если у вас есть младенец, и он капризничает, нервничает, кричит, вы его научили этому? Нет. Тогда кто же? Вы скажете, это природа. Верно. Но только испорченная, ибо вы сами знаете, что каприз ребенка, упрямство, не является позитивной характеристикой. В процессе физического роста они увеличиваются. И о взрослом человеке сказано так: «Лукаво сердце человеческое». Более всего и крайне испорчено. Иеремия 17:9. «Нет праведного ни одного». Римлянам 3:10. «Зло исходит изнутри и оскверняет человека». Марка 7:23. Наша человеческая праведность или чистота моральная, относительная. Некто является более чистым, как он думает, по сравнению с разбойником, развратником, пьяницей и так далее. Но при всем этом, по мерке Божьей, он является нечист пред Всевышним, ибо стандарт Божий превыше человеческого. Кто может изменить этого человека? Бог не исправляет ветхой природы человека. Вместо того, Он создает в человеке новое творение, которое не есть перелицованная старая жизнь на новый лад, а совсем новая жизнь во Христе Иисусе. Кто во Христе? В том новое творение. Древнее прошло. Теперь все новое. 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Вот это и есть сущность духовного рождения. Далее апостол Иаков говорит о источнике рождения. Он, то есть Бог, родил нас словом истины. Немыслимо думать, что человек сам с помощью своей инициативы может изменить свое внутреннее загрязненное состояние. Невозможно, ибо рожденное от плоти есть плоть. Дух не может быть рожден плотью. Люди пытаются переделать падшего человека, стараются поднять нравственный уровень, используя для этого образование, внешнюю культуру и различные наивысшие достижения мира сего. Все это бесполезный труд, подобный тому, как если бы кто стал наряжать мертвеца в красивые одежды, ибо плотской человек мертв для Бога, Ефесянам 2:1, а красивая одежда ничего ему не даст, не приведет его к жизни духовной. Такое чудесное изменение может совершить только Бог. О способе духовного рождения или рождения свыше апостол Иаков говорит следующее. «Родил он нас словом истины». Вы можете представить, какой силою должно обладать это слово, чтобы оживить духовно мертвого человека? Что это за слово истины, обладающее такими великими исцеляющими способностями? Слово истины – это есть Слово Божье. Петр говорит так. «Возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божья, живого и пребывающего вовек». 1 Петра, 1 глава, 23 стих. Иначе говоря, Бог пробуждает сердце грешника через Свое Слово и через действие Духа Святого, обличая во грехах и призывая к спасению во Христе. Заметьте, что во всех народах, во всех государствах существуют сказания древних, сказки, былины, баллады, фантастические выдумки, идущие из древней истории народов. Но нигде и никто за чтение таковой литературы не преследуется. А Слово Божье, да, и потому, что оно действующее, имеет силу. И в этом убеждались и убеждаются не только последователи Слова Божьего, но и его противники. Слово Божье показывает человеку, кто он есть на самом деле, без всяких прикрас, и призывает его ко Христу, через которого можно получить избавление от всяких сквер человеческих. В своем послании Иоанн под словом «логос» или «слово» понимал Господа Иисуса Христа. Иоанна 1, 1,16. «Ибо Он есть истина» Иоанна 14,6. «Единородный предвечный Сын, возлюбивший мир и пожелавший умереть на кресте за мои и за ваши преступления, чтобы вы и я могли обрести свободный доступ к Богу и быть рожденными свыше. Если хорошее дерево определяется по хорошим плодам, то и результаты рождения свыше видимы и духовным глазом, и физическим». Иаков говорит о результате этого так. «Чтобы нам быть некоторым начатком его созданий. Таковой испытывает то, чего не было в нем раньше. В нем есть начаток духа» Римлянам 8:23. Он приобретает способность радоваться даже в трудных условиях жизни, ибо он обладает радостью свыше. Он умеет довольствоваться тем, что у него есть. Он умеет жить и в нищете, и в изобилии. Филиппийцам 4:12. Благодать Божья ведет его к плодотворному труду. 1 Коринфян 15:10. Подражая Христу, приобретает чудесные духовные качества. По благодати Бог дарует таковым духовную мудрость свыше. Иакова 1:5. Цель к духовному совершенству заложена в возрожденном человеке, и он стремится к этому, всецело полагаясь на силу Святого Духа. Рожденный свыше имеет возможность сражаться и побеждать все нападки дьявола, ибо он вооружен во всеоружие Божье. Ефесянам 6:12-18. Эти и другие качества даются рожденному свыше. Рождение свыше есть дар Божий. И если еще вы не испытали этот дар в своей жизни, придите к нему, и он обогатит вас.